которая сопутствует нашим самостоятельным шагам, чтобы спокойствие не превращалось в успокоенность, а уверенность в самоуверенность. Днем, когда с одним из старожилов мы прошли чуть ли не весь Энск, случайное событие изменило все мои планы и надолго затянуло мое пребывание в этом городе. Мы проходили мимо приземистого барака. Двери настежь, окна без стекол, барак пуст. Он предназначен на слом. «Здесь недавно помещалась санитарно-эпидемиологическая станция города», — сказал мой провожатый. «Сейчас покажу вам, какой дом для них отгрохали». И вправду дом загляденья. А что, если зайти внутрь? Ведь тут молодые врачи работают. Наверное, хорошо работать в таком новом светлом доме. Я вхожу в здание санитарно-эпидемиологической станции СЭС. Представляюсь главному врачу, рассказываю, что меня интересует. «Есть у нас молодые врачи», — говорит Любовь Ивановна. «А как они работают, ваши молодые коллеги?» «Они врачи знающие, теоретически подкованы хорошо, только...» Долгая пауза. «В чем же это только?» Снова пауза. «Характер у них невозможный. Я уже сказала, не перемените характера, придется уйти». Сосновский сказала. И вдруг тревожно. «Вы по их письму приехали, которое они на меня написали?» «Нет, не по письму». «Да какое письмо? О чем?» «Я журналист и по законам своей профессии не могу не заинтересоваться сутью неожиданного разговора». Отвечает она не очень охотно. «В министерство. Нехорошее письмо. Лично против меня. Все они против меня». «А какие же претензии к вам были в письме?» «Я письма не читала, только знаю, нехорошее оно». «Послали они нехорошее письмо, а дальше что?» «Еще более неохотно. Обследователь приезжал из министерства». «Приезжал обследователь и не познакомил вас с письмом, которое приехал проверить?» Снова пауза, очень неловкая. По правде говоря, я письмо читала, но там одни личные счеты. «Скажите, пожалуйста, а нельзя ли мне поговорить с кем-нибудь из молодых врачей? Ну, например, с той, у которой самый плохой характер. Сосновская, кажется. Разумеется, при вас». Врач Сосновская действительно очень молода, лицо замкнутое, угрюмое. «Как работает с молодым врачом на станции?» Сосновская долго молчит. «Я-то журналист, уеду, а ей оставаться». Потом скидывает голову и говорит о том, почему она и ее товарищи разочаровались в своей работе. «Как они тебе эту работу представляли и какой она оказалась на деле? Почему они написали письмо министерства и что в письме написано?» «Вопросы в письме вы ставите правильно», — говорит Любовь Ивановна. «Но почему все против меня?» Разговор идет в двух плоскостях. Руководитель говорит о недостатках своих молодых подчиненных, грубость, упрямство. Молодой врач о недостатках в санитарно-эпидемиологической службе города. Первые причиняют огорчение личной Любови Ивановне, вторые отражаются на здоровье населения. Вот так в мои планы ворвалась новая тема. Но случайно наткнувшись на острый конфликт, журналист не имеет права отпахнуться от него. А пока мне нужно повидаться с главным врачом детской поликлиники, как обстоят дела здесь. Уж не слишком ли оптимистично, Нина Михайловна? «Они мне нравятся, ваши молодые врачи», — говорит главный врач детской поликлиники. «И трудолюбивы, и теоретически хорошо подготовлены. Их не только учить надо, но к ним стоит и прислушаться. Молодежь приносит с собой новое, свежее, то, что им дали учителя. Практически они еще многого не умеют. Работы у нас для них хватает. Город молодой, детей рождается много, а педиатров мало. Так что за практическими навыками дело не станет. Жизнь заставит. Мы поможем». Главный врач детской больницы добавляет. «Добросовестные, скромные, всем интересуются, охотно советуются со старшими». Итак, в детских лечебных учреждениях Энска не возникло болезненных трений между опытными врачами-руководителями и молодыми подчиненными.